Во времена Конфуция не существовало традиционных для Китая письменных принадлежностей — бумаги, кисточек, туши. Письменные знаки вырезали или процарапывали резцом. Тут было не до красоты. От писца требовалась первым делом аккуратность. Уже появились книги, но грамотность все еще оставалась привилегией узкого слоя знатных людей и профессиональных писцов. Обитатели срединной страны населяли единую равнину, целостный географический район. У них сложился единый хозяйственный уклад, а тот, в свою очередь, предопределил общность сторон быта, начиная с облика жилищ и кончая годовым ритмом праздников. Условия жизни китайцев были настолько постоянны, что многие их старинные обычаи дожили до нашего времени. А в ту далекую эпоху древние китайцы, стремясь отличить себя от варваров, придавали особое значение манере одеваться и причесываться. Признаком цивилизованности стал для них обычай собирать волосы в пучок и закалывать их шпилькой. Ходить с распущенными волосами и без шапки, сидеть, вытянув ноги, а за едой не пользоваться палочками, считалось среди них дикостью. И все-таки главным залогом единства обитателей Поднебесной были их общая память, общий исторический опыт. В период правления Инь, во втором тысячелетии до нашей эры, на равнине Желтой реки сложилось сильное государство, державшее в подчинении десятки племен. Власть в нем безраздельно принадлежала царю. У иньцев только царь имел право обращаться к предкам, заступникам царства, карать и миловать, жаловать звания, затевать военные походы. Уже тогда иньские цари носили традиционный для верховных правителей в Китае титул «ван». Их любимыми занятиями были охота, пиры и войны с окружающими племенами. Захваченных в этих войнах пленников они обращали в рабство, а чаще приносили в жертву предкам. Пожалуй, самой примечательной чертой общественного строя инь являлось почти полное совпадение семейно-клановой организации и государства. Отношения между людьми в семье и клане служили для иньцев образцом иерархии в обществе и всего политического устройства. Загробный мир у иньцев был прямым продолжением земного мира. Богами были их предки, причем положение и могущество каждого усопшего предка, как и человека, определялось его местом на родовом древе. Здесь надо искать причины любопытного переплетения двух, казалось бы, несовместимых сторон общественной жизни иньцев. Это скрупулезная регламентация поведения и приверженность к разным видам экстатического общения людей и богов, например, во сне во время праздника, или посредством многочисленных человеческих жертвоприношений. В поздний период правления инь обе эти тенденции заметно усилились, и обнажившееся противоречие между ними повлекло за собой кризис и гибель иньской культуры. В конце XII века иньцы были покорены племенем Джоу, бывшим союзником и вассалом на западных рубежах их владений. Джоусцы переняли у иньцев календарь и письменность, технику литья бронзы и строительство крепостей, вооружение и многие черты быта. Их предводитель тоже взял себе титул Вана и получил власть над всеми обитателями Поднебесного мира. Более того, джоуский государь считался посредником между небом и землей, средоточием мирового круговорота и поэтому носил звание «сына неба». Джоусцы унаследовали и главную особенность иньского общества — неразрывную связь семьи и государства. Их первые правители ввели традицию пожалования царским родственникам знатных титулов и земельных владений в соответствии со степенью родства. Джоусцы обладали гораздо более отчетливым сознанием своей общности, нежели их предшественники иньцы, и сплачивали пирамиду джоусской аристократии, отношения которой вроде бы знакомы современным людям, а на деле малопонятны и даже чужды им, отношения обмена дарами. Надо сказать, что институт дарения и дара обмена — один из важнейших в архаических обществах. Обмен дарами для древних людей прежде всего удостоверял социальный кредит человека, его положение в обществе. Он устанавливал, кто старший и кто младший, кто господин, а кто слуга. Одаривая слугу, господин являл свою милость, Слуга же, в благодарность за оказанное благодеяние, должен доказать свою преданность господину, служить ему, не щадя живота своего. У отношений дара обмена своя логика, которая диктует, чтобы обладать, нужно уступать. Оттого институт дара утверждает символическую природу всякого жеста или поступка. Чтобы обрести власть, нужно отречься от власти. Чтобы возвыситься, нужно умолить себя. Пожаловать удел в джоуском обществе вовсе не означало одарить подчиненного богатством. По этому поводу обычно дарились мелкие, имевшие чисто символическое значение предметы, вроде набедренной повязки, морских раковин, подвесок, поясов и непременно жертвенные сосуды. На внутренних стенках сосуда вырезали надписи, удостоверявшие акт дарения. Они были обращены не столько к живым, сколько к усопшим. Жалуя удел, вручали и символизировавший его кусок земли. В любом случае, господину полагалось всячески выказать свою щедрость. Нередко он давал больше, чем получал от подвластных ему людей. В джоуском обществе знатность предопределяла достаток человека. Каждый мог иметь ровно столько, сколько ему было указано, и вести только такой образ жизни, который был предписан ему этикетом. Джоуский аристократ более всего заботился о своем престиже. Ему приходилось неустанно подтверждать свою личную доблесть и перед богами, и перед людьми. Эта потребность соответствовать званию пронизывала все мировоззрение джоусцев и оправдывала в их глазах самое существование династии. Первые джоусские цари утверждали, что небо вручило им власть за их личные добродетели и добродетели их предков, а династию Инь постигла справедливая кара за то, что ее последние правители ожесточились сердцем и погрязли в пьянстве, распутстве и прочих пороках. Небо для джоусцев — некий высший судья. Оно награждает достойных и карает злодеев. Но это означало, что благосклонность небес вовсе не была обеспечена джоусскому дому на все времена. Милости неба следовало добиваться и подтверждать успешным правлением. Новый взгляд джоусцев на отношения между людьми и небесными силами имел далеко идущие последствия. В частности, он привел к тому, что религия у джоусцев стала уступать место этике, и священные мифы древности понемногу преобразились в назидательную хронику исторических событий. С легкой руки придворных писцов джоусского царства, создателей первых канонических книг Китая, древние боги стали персонажами человеческой истории, правителями, сановниками, добродетельными отшельниками, полководцами, тиранами. Джоусские книжники, в противоположность историкам Древней Греции, не делали различия между историей и преданием. Они считали исторической истиной то, о чем сообщали записи древних. Но если сознание бесконечно превосходит человеческую субъективность, то и все формы опыта, превосходящие «моё я», сны, видения, фантазии, столь же реальны и даже, может быть, более реальны, чем знание, которым мы обладаем. Мы можем устанавливать действительность, воображая ее. Здесь уже заметны истоки одного из ключевых мотивов китайской традиции. Стремление равно доверять и сну, и бодрствованию, нежелание противопоставлять воображаемое и реальное. Впрочем, взаимное соответствие того и другого подразумевает и известное усилие согласования субъективной воли с внешним миром. А это усилие, в свою очередь, сообщает преданию нравственное оправдание, превращая его в назидательный рассказ.